котором давно ничего не росло. И была на этом поле маленькая-маленькая норка, в которой жил маленький-маленький пушистый суслик. И вот решил суслик вылезти на поле, посмотреть вокруг. Он посмотрел вокруг, он увидел небо, он увидел звезды. Он собрал своих друзей и сказал им: «Ребята, какое огромное поле!» Только ветер руки мне развязал, и я подумал, а не поздно ли я встал? Ведь это поле было всегда, да, были цветы и была ботва. Какое огромное поле! Мы гуляем, мы сегодня на воле. Какое, какое огромное поле! Мы гуляем, мы сегодня на воле. Свежим воздухом дышать трудно, все лучше живется, а мне подскудно. Столько мадов, я ищу слова, а щит-щит с ним по пояс трава. Какое огромное поле! Мы гуляем, мы сегодня на воле. Какое, какое огромное поле! Мы гуляем, мы сегодня на воле. Не нужно ума, ума с ложью дружить, говорить слова, резать себя, кричать и молчать. Весело живем, эх, твою мать! Какое огромное поле! Мы гуляем, мы сегодня